Конечно, могло и привидеться. Дым нешуточного пожарища принимал порой самые причудливые очертания. Но Сварог мог поклясться, что действительно видел нечто, не имевшее ничего общего с обычным дымом. Божий любимчик лег в дрейф. С него спускали сразу несколько шлюпок, с полдюжины направились к тому месту, где из воды торчала лишь корма гибнущего призрака, все еще окутанная огнем и дымом с пылающими лохмотьями городского флага. Сварог мимолетно полюбовался приятным зрелищем, а одна, взяв совершенно другой курс, понеслась примехонько к берегу. Сварог принялся спускаться, внимательно глядя под ноги. Обидно было бы расшибиться именно сейчас, когда все оборачивалось просто прекрасно. Шлюпка остановилась в ярдах в 200 от берега. Моряки определенно не решались подойти поближе к запретному месту, и Сварог, на бегу сбрасывая хлюпающие сапоги, неизвестно кому прежде принадлежавший камзол, перевязь с дурацкой саблей, прыгнул в воду, поплыл туда. Тюленья стража, плававшая неподалеку, на сей раз не обратила на него внимания. Он плыл так, словно спасался от голодной акулы, охваченной жутким нетерпением, стремясь как можно быстрее оказаться среди друзей, и при каждом рывке, вздымаясь из воды, уже видел на носу шлюпки фигуру в синем, в высоких морских сапогах с мечом на поясе. Ветер развивал рыжие волосы, забросил за левое плечо концы длинного белоснежного платка, завязанного на шее по всем правилам морской моды. Мара смотрела на него сверху вниз, покачивая головой с насмешливым видом законной супруги, наконец-то узревшей неведомо где загулявшего беспутного муженька после недельного отсутствия. Ни слезинки в глазах, ни свойственной героиням романов интересной бледности, ни тот характер, ни тот типаж следовало ожидать. Несколько рук подхватили его и перевалили через борт. Иные лица выглядели смутно знакомыми, памятными по тому давешнему плаванию, хотя Сварог и не вспомнил бы сейчас имен. Он уселся в носу, где отыскалось свободное местечко, привалившись поясницей к борту, улыбаясь широко и бессмысленно, протянул: «А все-таки смерти нет, ребята!» «Это точно!» — ухмыляясь, подхватил один из моряков. Положительный голос знакомый. «Точно! Общались тогда!» «Пока мы есть, ее нету. А когда она придет, нас, собственно говоря, уже не будет. Так чего же ее бояться-то?» — философски рассуждая. «С благополучным прибытием, Ваше Величество!» «Надо же! Справилась старая чертовка! Не зря взяли на борт, вопреки всем традициям!» Пропустив мимо ушей это непонятное замечание, Сварог повернулся к Маре. Боевая подруга гордо и независимо смотрела на него темно-синими глазами, которые иные придворные поэты-лизоблюды в Равене уже повадились было сравнивать с какими-то самоцветами, воображая, что делают этим Сварогу приятное и надеясь на щедрое вознаграждение в благородных металлах монетного чекана. Правда, вознаграждения они так и не дождались и притихли после того, как Мара отловила парочку в лабиринтах дворца и пообещала поотрывать руки-ноги, заявив, что мадригалы, по ее глубокому убеждению, следует складывать исключительно о придворных шлюхах, к каковым она не относится. «Ну, и где тебя черти носили?» — поинтересовалась она спокойно. «Долго рассказывать», — сказал Сварог, идиотски ухмыляясь в пространство. «Иди-ка сюда, я тебя поцелую, а эти господа деликатно отвернутся». Мара бросилась ему на шею, не дожидаясь, когда моряки в самом деле отвернутся поголовно, закинула руки на шею, прижалась щекой так крепко, что у него на миг перехватило дыхание. тяжко вздохнула, отбросив напускную браваду. «Сколько было нервотрепки! Вы что, меня искали?» «Нет, порыбачить вышли, от нечего делать». «Как вы узнали, что я живой?» Не отрываясь от него, прижавшись щекой к плечу, Мара ответила то ли счастливым, то ли сварливым голосом. «Вы, должно быть, от тягостных странствий и всех сопряженных с этим переживаний малость отупели, Ваше Величество. Изволили забыть, что Даран Ангтек никто другой не сможет взять в руки, пока жив последний хозяин. Вот от этого мы и стали плясать, когда перерыли там все вокруг и вглубь, но тело не нашли. Вообще-то, честно тебе признаюсь, эта гениальная идея не мне пришла в голову. Бонни измыслил. Вот что значит здоровая крестьянская сметка. Ну, Интагар быстренько раздобыл парочку приговоренных к смерти и запустил их в комнату, где лежал топор. И когда топор их тут же пожурил, все поняли, что ты живеханек. Только неизвестно где, а это уже проще, когда есть полная определенность. И начались поиски. Потом расскажу. Сварог осторожно отстранил ее, заглянул в лицо. Нет, конечно, в глазах не было ни единой слезинки, но все равно Мара смотрела на него так, что жить на свете становилось гораздо веселее, и душа пела от глупой гордости. Это была его девушка на вечные времена, его красавица, подруга боевая, кошка рыжая. Он оцепенел от нежности, что с ним редко случалось. Корабль был уже совсем близко, и сверху смотрели, ухмыляясь во весь рот, и некий король, прыгнувший на эту должность прямиком из беглых крестьян, и некий барон, не так давно воровавший кошельки в Равене, и некий природный граф, и остальные друзья, при виде которых Сварог забыл о всех печалях. Часть 4. По ту сторону льда.